Аннабель уже включила зажигание. — Какой план, сэр? — спросила она. — Плана пока нет, — вдруг сделался суеверным Ганнибал. — Где твои вещи? — Там, — кивнула Аннабель в сторону корпуса. — Ты знаешь, сколько у тебя есть времени? — Сколько у тебя нет времени? — Yes, сэр. Джип рванулся с места и, как бык, уперся лбом в глухую стену корпуса. Оставшись в машине один на две обещанные секунды, Ганнибал Дорези в глазах всматривался в покинутый ими мрак. Впервые в его жизни случилось такое, чтобы темный русский лес так явно грозил смертельной опасностью. 248 штрафных секунд, — обернувшись, сказал он двум огромным сумкам, что пролезли на заднее сиденье. — Знаю, — твердо ответила Аннабель, появившись на водительском месте. — Все, что происходит сегодня с 5 вечера, происходит за мой счет. Договор. Теперь что? План? — Да. Сматываемся. Здесь за корпусом дыра в ограде, и жми туда. Мустанг прорвется. Мустанг лихо подпрыгнул, с треском свалил что-то трухлявое. — Теперь налево, прямо на шоссе, объедем поселок стороной. — Куда? — Ко мне, — гордо сказал аспирант. Еще минуту тряслись по бездорожью, молча. Выбравшись на шоссе, немного напоминавшее шоссе, Аннабель вздохнула. — Прости меня, — сказала она. — Я была не права. Я не лучший этнопсихолог. — Хороший, — сухо ответил Ганнибал, чувствуя, что его самообладание на изломе, и всякая сентиментальная разборка может вывести его из строя. — Это я весь воняю или только мой кейс? — Ты прекрасно воняешь, — сухо сказала Аннабель. — Я тебя люблю. Ганнибал понял, что она тоже не в полном порядке. — Я была не права, — твердо повторила Аннабель. — Они действительно меня узнали. У них были наши фотографии, моя и Юла. — А Макарова ты где прятала? — вспомнил Ганнибал и удивился опять. Засунула в пуховик глубоко, туда же, где ты спрятал жучка. Они не стали обыскивать, идиоты, а я, идиотка, хотела сначала договориться с ними. Я ошиблась. Эта ошибка, наверное, спасла жизнь и тебе, и мне, — так же сухо заметил Ганнибал. — Да, — удивилась Аннабель и подумала, — вполне возможно. Они оказались без оружия. Они тоже ошиблись. — Выходит, я самый великий суперагент. Ничуть не шутя, признался Ганнибал и улыбнулся. — Я работаю только на чужих ошибках. Так, теперь... Прямо до самого конца поселка. Потом, на всякий случай, сделаем крюк через железную дорогу. Бескрайняя русская тьма казалась ему теперь самым лучшим местом спасения. — Ты самый великий суперагент, — сказала Аннабель. — Ты гений, ты накрыл их. Этот белобрысый дурак ясно намекал, что они убили Юла. С такой записью мы можем ехать прямо до нашего консульства, никуда не сворачивая. — Никакой записи нет, — без волнения сказал Ганнибал. — Что? — невольно притормозила Аннабель. — Мы их просто взяли на пушку. Я не успел прослушать этого вашего разговора. Есть другая запись, любопытная только для тебя одной. Никаких доказательств нет, каждый остается при своем.